Он приподнялся на локти и невольно вскрикнул. Рядом с ним все так же лежала нагая Катарина, ничуть не изменившаяся, зато все вокруг переменилось самым решительным образом. Вместо ложа был крохотный островок, сплошь поросший высокой сочной травой, а вокруг него простиралась широкая полоса воды, спокойной, кажется, очень глубокой, а уж за ней сплошным кольцом возвышались могучие, слегка накренившиеся к воде деревья, чьи зеленые кроны, смыкаясь где-то высоко вверху, образовывали шатер, не пропускавший солнечные лучи, хотя чувствовалось, что в небе над деревьями светит яркое солнце. И это было тем удивительнее, что на маскарад они прибыли уже в сумерки. Перевернувшись на живот, Катарина уперлась локтями в траву, опустила подбородок на переплетенные пальцы, улыбнулась, как ни в чем не бывало, с милой безмятежностью. «Милый, чем дальше, тем лучшее впечатление ты на меня производишь. Ты замечательно держишься. А ведь случались иные рыцари, без колебаний бросавшиеся в одиночку на полчище сарацин, попав ко мне, от страха теряли голову. Положительно мы созданы друг для друга». «Что ты несешь?» — спросил он в смятении. — Какие сарацины? Какие рыцари? Сотни лет прошли с тех пор, как жили рыцари и сарацины. — Сотни лет — это такая малость, если вдуматься, — сказала Катарина с обворожительной улыбкой. Он понимал уже, что жестоко обманут. Совершенно не представлял, с кем столкнулся, но уже ясно было, что искавшая помощи пленница злого колдуна вовсе не была таковой и хладнокровно заманила его в ловушку. В стене деревьев не было видно просвета, но все же он решился, рывком опустил ноги в воду, прохладная вода, мокрая, настоящая, провалился по колено, встав на твердом, кажется, песчаном дне, рванулся и шарахнулся назад. Аршинах в пяти от него вскипела вода. На поверхность поднялась покрытая затейливым, красивым черно-зеленым узором змеиная голова размером с человека, глянула немигающими желтыми глазами с вертикальным черным зрачком, из пасти коротко выстрелил плоский раздвоенный язык, колыхнулся и исчез. Змея всплыла вся, кольцом замыкая островок, так что хвост и голова почти соприкасались, потом погрузилась до половины и стала, неспешно извиваясь, кружить вокруг островка, вроде бы не обращая уже внимания на парализованного ужасом человека, поднимая низенькие волны, с плеском накатывавшее на берег. Двигаясь медленно-медленно, Пушкин протянул руки назад, ухватился за пучки травы и прыгнул назад на островок. Катарина, все это время лежавшая в той же ленивой позе, засмеялась. «Чтобы отсюда уйти, нужно сначала спросить у меня разрешения. А я могу и не разрешить. И еще. Там, за деревьями, могут оказаться еще более неприятные создания». «Кто ты?» — спросил он затравленно. «Тебе непременно нужно добиться четкости формулировок, словно какому-нибудь законнику или заплесневелому математику?» — улыбнулась Катарина. Он сорвал с пальца перстень, приложил его к глазу, предварительно содрав неуместную теперь дурацкую полумаску, и ничего не увидел. Перед глазами кружили цветные пятна, медленно перемещались смутные темные силуэты, словно отделенные от него толщей воды или мутным стеклом, проплывали какие-то полосы. Лишь Катарина осталась, какой была, очаровательное создание, лежавшее в грациозной позе. «Как я тебе?» — спросила она насмешливо. «Хороша чертовка, ведь правда?» «Ну, разумеется, никакая я не чертовка, милый. Все гораздо сложнее». Рывком надев сердолик на палец, он поднял руку, сложив пальцы в крестном знамении. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земли. Не утруждайся», — сказала Катарина, — «это на меня не действует. Видишь ли, я уже жила на этой суматошной земле, когда ваши молитвы еще не были сложены. Неужели ты окажешься столь же примитивным, как многие из твоих предшественников? Тебе непременно нужно что-то со мной сделать, вогнать осиновый кол, читать молитвы, крестом пугать. Зря. Разве я до сих пор сделала тебе что-нибудь плохое? Я и не собираюсь тебе причинять вред». «Кто ты?» — повторил он, уронив руку с перстнем. «Как тебе объяснить? Одна из тех, кто жил на этой земле до вас. Когда-то вас не было совсем, а мы были. И сохранились до сих пор, хотя нас, признаться, все меньше». «Арзурум», — сказал он отрешенно, глядя на зеленые кроны деревьев. «Что?» «В Арзуруме я познакомился однажды с забавным старым персом. Я люблю собирать сказки. Он рассказывал о джиннах, тех, что обитали на земле до человека. Я ему, разумеется, не верил. Выходит, зря». «Называй, как тебе угодно», — сказала Катарина. «На земле слишком много человеческих племен, и они выдумали для нас слишком много названий. Я, конечно, не намерена ни одно из них в отношении себя употреблять. С какой стати? Слова — это шелуха. Главное — мысли. Ты смотришь на меня и хочешь меня. Возьми. Кто же против? Ты уже убедился, кажется, что я не скелет и не мертвец. Я живая, Александр. На меня не действуют ваши глупые молитвы. Мне не нужно днем спать где-нибудь в подземелье». «Ну?» Она закинула руки за голову, лежа в высокой траве, и улыбнулась так, что противиться этой улыбке не было никакой возможности. «А что взамен?» — спросил он резко. «Ты обязательно потребуешь что-то взамен. Князь был примитивен. Он сдается мне у тебя в услужении, а не наоборот. Это ты все разыграла». «Мой грех», — сказала Катарина с напускным смирением. «Не будешь же ты сердиться на бедную девушку за то, что она тебя чуточку обманула? Это же исконно женская привилегия — лгать и обманывать, не правда ли?» «Что ты от меня хочешь?» «Ну, разумеется, бумаги и перстень», — безмятежно сказала она. «Что же еще?» «Зачем?» — спросил Пушкин чуть ли не в отчаянии. «Хорошо, хорошо, ты что-то невообразимо древнее, не похожее на обычную нечисть из сказок и инквизиторских протоколов. Сейчас...» Он оглянулся на безостановочно кружившую вокруг островка гигантскую змею. «Сейчас в это верится вполне. Но зачем тебе такие мелочи? Умение управлять неживым. Ты же владеешь чем-то гораздо большим. Ты можешь получить ответы на все вопросы», — сказала Катарина, — «если примешь мое предложение. Я тебя сделаю другим. Ты останешься прежним, но будешь другим. Ты и не представляешь, как много получишь. Сам будешь смотреть на столетие свысока. Тебе захотелось благотворить? Ну нет, конечно же нет. Хорошо, будем откровенны. В тебе есть нечто для меня привлекательное. Я не могу найти ваши слова, их, может быть, и нет. Что-то в твоем уме, характере, натуре. Из тебя получится прекрасный слуга. Ну, зачем же так уничижительно? Сподвижник. Из талантливых поэтов порой получаются прекрасные сподвижники. Ты бы безмерно удивился, назови я некоторые имена. Заманчиво, сказал Пушкин. Ты и не представляешь, насколько, с ангельской улыбкой сказала Катарина. И одно маленькое черное пятнышко, которое портит всю картину. Чем угодно, клянусь, люди будут по одну сторону, а я по другую. Ведь правда? Как бы ни звалась нечисть, все сводится к тому, что она стоит по одну сторону, а человечество по другую. Что тебе в этом человечестве? Последнее слово она произнесла с таким презрением, с такой ленивой брезгливостью, что у него холодок прошел по спине и к горлу подступил неприятный ком. Нашел себе святыню. Ты выше их всех, потому что можешь написать гениальные стихи, а они всем скопом не в состоянии. Есть еще Бог. А что тебе в этом Боге? Прищурилась Катарина. Посмотри на меня. Я вот уже которую тысячу лет в нем не нуждаюсь. «А ты уверена, что так будет вечно?» — спросил Пушкин спокойно. «Что однажды все же не придется держать ответ?» «Всему в нашем мире приходит конец». Она сузила глаза так, что показалось на миг, словно зрачки у нее вертикальные, как у змеи. Потом сказала с легким недовольством. «Ты что, обнаружил в себе талант проповедника?» «Да ничего подобного», — сказал Пушкин. «Я просто-напросто верю в Бога и не хочу оказаться на другой стороне, вот и все». «Вот и весь сказ, как изъясняются наши мужики. И не нужны мне твои бесчисленные столетия, да и все остальное тоже». «И я?» — спросила Катарина с завораживающей улыбкой. «Вот что! Возьми меня. Сейчас же и здесь. Просто так. Потому что мне хочется развлечься. А потом мы поговорим, не спеша, обстоятельно. Нельзя же отказываться, не узнав, от чего именно. Иди ко мне». «Нет», — покачал он головой, — «есть сильное подозрение, что это очередное коварство из твоего богатого набора». «Ты хоть понимаешь, что никуда тебе отсюда не деться?» — спросила она, кажется, с неподдельным любопытством. «Есть у нас пословица. Попробую добросовестно перевести. Бог не выдаст, свинья не съест». «Александр, да чего же ты нудный?» — вздохнула Катарина. «Нудный и упрямый. Вы все такие. Ты, быть может, и удивишься, но я бывала в Петербурге, когда у вас правила Анна, или ее звали Елизавета, не помню точно, какая-то вздорная баба. Пожив с мое, плохо помнишь все эти человеческие имена. Вы нудные и упрямые. И это ваша вечная надежда на Бога, с которым вы носитесь, как дурень с писаной торбой? Видишь, я тоже знаю ваши пословицы. Вечно одно и то же. Бог, Бог. Никакого полета мысли, никакой широты взгляда, чуть что колотиться лбом о пол и бормотать молитвы до одури. Она безмятежно улыбнулась. «Ты знаешь, у меня, как у всякого живого существа, есть терпение, и оно лопнуло. Позволишь, я без церемоний». Ее прекрасные золотистые волосы вдруг взлетели, словно от порыва штормового ветра. Локоны, расплетаясь, взвелись так, словно она летела на всем скаку на бешеном коне. Огромные синие глаза стали еще больше, словно озарились изнутри мерцающим сиянием. Вот чудо! Она казалась теперь еще прекраснее. А потом ее затейливое ожерелье внезапно ожило. Красные камни взвелись, повисли в воздухе перед лицом Пушкина, становясь не граненными, а круглыми, и в каждом открылся черный глаз с вертикальным зрачком, смотревший немигающе, холодно, с нескрываемой злобой. Он не мог пошевелиться. Словно какая-то сила била из этих глаз. Они разлетелись в стороны, словно вспугнутые птицы. Между ними показалось прекрасное лицо Катарины, обрамленное развивавшимися волосами. Оно словно бы светилось изнутри. Глаза, рот, ноздри, будто ее голова стала стеклянным фонарем, внутри которого мерцала свеча. «Не беспокойся, ничего страшного», — защекотал ему ухо жаркий шепот. «Наоборот, получишь удовольствие и отдашь мне все совершенно добровольно. Так и скажешь, что поделать, коли уж нельзя никак обойти эти глупые порядки. Но мне нужно, чтобы короны летели, как осенние листья, чтобы вы, возомнившие о себе слишком много, вернулись в прежние времена, когда знали свое место». Горячие губы прижались к его шее. Странный сухой треск, напоминавший отдаленный шум пожара, перерос в форменный грохот. Нечеловеческим усилием воли, скосив глаза, Пушкин увидел, как неведомо откуда ворвался огненный рой, скопище больших искр, оставлявших за собой разлохмаченное пламя и широкий дымный след. Невидимые путы, стиснувшие его тело, словно бы исчезли, почувствовав себя свободным, он, что есть сил, оттолкнул сжимавшее его в объятиях создание и откатился к самому краю острова, так что левая рука повисла над водой. Воды уже не было. Впрочем, в том месте протянулась непонятная то ли туча, то ли туманная полоса, превратившая часть окружающего в смутное переплетение, буйство то ли видимых глазом порывов ветра, то ли гибкого стекла. Реальность распадалась повсюду, где пронеслись, распространяясь огненные искры, и этот распад ширился. Мелькнула огромная змея, выгнувшаяся, словно от сильной боли, а потом распалась надвое. Голова и хвост бешено хлестали по воде. Катарина отпрянула, отмахиваясь от огненного урагана, что-то крича, хоть ни звука не доносилось. В следующий миг показалась темная фигура, словно бы обеими руками расшвыривавшая огонь и дым, будто спятивший сеятель. Она кинулась прямиком к Пушкину, схватила его за руку и подтянула за собой, и он подчинился, не раздумывая, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Потом обнаружилось, что он бежит по ярко освещенному коридору, а с одежды у него ручьями течет вода, словно начался ливень, и за руку его волочит никто иной, как Алоизиус, победно вопивший: — «Получилось, кровь и гром! 7 чертей этой ведьми в печенке сработало! Говорю вам, знала толк бабка! Бежим, бежим!» За спиной у них нарастал шум, словно бы влажное плюханье, будто кто-то огромный бежал на плоских влажных лапах. Некогда было оглядываться, да и не было ни малейшего желания. Они всего лишь наддали прыти. «Что удумали?» — рычал барон, размахивая клинком. Самой трости при нем уже не было. «Заглянул на всякий случай. А там будто бы прозрачная стена, и вода, и деревья, и змеюка. А эта тварь к вам присосалась, как похмельный гусар к баклаге. Но я и шарахнул. И ведь сработало 100 чертей мне в печенку и прочая потроха!» Они выскочили на балюстраду и, не задерживаясь, затопотали вниз по лестнице, расталкивая мнимых кавалеров и дам. Позади послышалось нечто вроде звериного рева, смешанного с высоким медным звуком боевого рога, и те, кто заполнял огромный зал, в едином порыве обернулись к ним, двинулись к лестнице. Опрометью летевшие Пушкин с бароном врезались в толпу, как кабаны в камыши, и, почти не замедляя бега, неслись к выходу. Вокруг стоял треск, словно ломались сухие кусты. Нечто высохшее, крючковатое, омерзительное то и дело цеплялось за одежду, за волосы, за руки, пытаясь задержать. Не обращая внимания на боль от многочисленных царапин, они отбивались один клинком, второй кулаками, разбрасывали всех, кто вставал на пути. До выхода было рукой подать. Сбоку звучно клацнули звуки, и Пушкин, покосившись в сторону, увидел странное существо, нечто среднее между волком и обезьяной, несшееся рядом с ним то на четвереньках, то на задних лапах, норовившее вцепиться в бок. Он выхватил пистолет и наугад послал серебряную пулю. Послышался жалобный визг, и тварь покатилась кувырком по полу. А они уже вылетели в широкую дверь, побежали вниз по лестнице. Вокруг вместо ночного мрака серела рассветная хмарь. Наперерез бросился церемониймейстер, чьи короткие ручки превратились в растопыренные костлявые лапы, а из-под лопнувшей, слетевшей полумаски выросла обросшая коричневой шерстью продолговатая зубастая морда. Вторая и последняя серебряная пуля отшвырнула его к фонтану, и оборотень свалился туда через низкую стенку мраморной чаши. Оба партнера кинулись по аллее, а следом несся топот множества лап и копыт, визг и вой леденил кровь в жилах. Стоявшая на круглом постаменте беломраморная античная статуя вытянула к ним руки, пытаясь схватить. Барон вдруг остановился. «Что такое?» — крикнул Пушкин. «Бегите, что есть мочи!» — рявкнул барон, с неимоверной быстротой крутя клинком, на котором блеснул у самой рукоятки серебряный образок Богоматери. «Я их задержу! Спасайте бумаги! Кому говорю? Но вы бегите, кровь и гром, бумаги!» Не раздумывая, Пушкин кинулся прочь. Он еще успел увидеть, как барона накрыла лавина мохнатых созданий. Услышал скрижащущий визг. Вся эта орава сбилась в кучу на тесной аллее, стиснутой старинными стенами из плоского кирпича, и посреди этой катавасии сверкал, как молния, клинок барона, доносились его молодецкие вопли. «Получи, тварь! Знай прусского гусара! У меня не забалуешь морды бессмысленные!» Пушкин бежал уже, не понимая, то ли ветви деревьев цепляются за его одежду, то ли костлявые руки. В глазах все мутилось, окружающее подернулось туманом, и он в конце концов повалился наземь, теряя сознание.